Глава 18. Известие о матери Вош выслушал с каменным лицом. Каменным, но неравнодушным. «Фантастика!» — заметила Альбина. «Сколько мы ему должны?» «Нисколько», — Игоев сказал, дружеская услуга. «Вдвойне фантастично». Ласковин так не считал. Он очень хорошо понимал. Подарок требует ответного подарка. Правда, частично он уже расплатился, ответил на охапку вопросов самого Игоева. Кое о чем Ласковин предпочел бы помалкивать, но прекрасно осознавал. Человек, который знает все, держит его за горло. Пусть деликатно, в бархатных перчатках, но лапище будь здоров. Одно грамотно сказанное слово — и уже не чей-то, а его, Ласковина, обгорелый труп, найдут на 60 каком-нибудь километре. И все же Кирилл ему нравился. Льстило, что подобный человек держится с ним так, словно он Ласковин, нечто значительное. До сих пор аналогичные чувства он испытывал в отношении только двух людей – Наташи и Славы Зимородинского. Вош встал и прошелся по комнате. Андрей заметил, что походка его изменилась. Значит, изменился и сам Вош. С той первой встречи Андрей многое узнал, лишь понаблюдав, как этот человек двигается. Прежде всего, о бойцовских качествах. Пластика Воша обещала очень большие неприятности тому, кто встанет на дороге. Но он уже не был человеком, обрушивающим молот на разбудившую его муху. Теперь он стал человеком, способным поймать муху на лету и раздавить. Только глаза Воша, так похожие на собственные глаза Ласковина, не изменились. Были и остались глазами берсерка. «В госпитале они вертелись постоянно», — проговорил Вош. «Особенно, когда привозили новую партию раненых. Журнальчики подсовывали». И замолчал. Нехорошее это было молчание. «Интересно, кто учил его убивать?» — подумал Андрей. И сразу вспомнилось. «Ты, владыка!» И тут же. «Где твой брат?» Мысль, как ледяная игла, пронзила Андрея. «Это о двойнике?» — спрашивал тот на острове. И Андрей испугался. По-настоящему. Но ему не дали времени разобраться со своим страхом. «Ты со мной?» Вош стоял над ним, ждал ответа. Ласковин медленно вдохнул, еще медленнее выдохнул. «Да», — сказал он, — «когда?» «Как только ты будешь готов». «Подготовиться — значит сказать Наташе об отъезде». «Об отъезде не на день и не на три. Бог знает, насколько». Ласковин без спешки катил по Лиговке. Дворники смахивали со стекла ноябрьскую морось. Хоть бы снег выпал, что ли. В колонках за спиной мрачно и тяжко дышал легион. Зацепил он Ласковина. Что да, то да. В тему вошел. Легион тьмы. Колдуны, бандюги, свидетели, мордастые в телевизоре. И чуточку света в финале, до которого хрен доживешь. От нечего делать Ласковин принялся считать своих. Настроение приподнялось. Своих оказалось немало. Бойцы-кореша, оставшиеся от прежних времен, не смутных, а мутных, такие как Ростик, Вожжа, Шиляй. Непонятные друзья-союзники вроде Обрека или Игоева, Вош опять-таки, и просто друзья. Наташа, Слава, Митяй. Беда в том, что из них только Наташа и Зимородинский, не легион. Остальные же только тем и отличаются от прочих, что свои. А сам он? Впрочем, есть еще Смушко и отец Егорий, которого больше нет. Ласковин снова помрачнел, прибавил скорости, что при нынешней погоде и тесноте могло привести к нехорошему. По счастью, остальные автовладельцы старательно соблюдали принцип 3D – «дай дорогу дураку». Поворот на Маяковского еще поворот Нарлеева. Мелькнули соборные купола, перепаханный Литейный. Ауди перепрыгнула через мост, затем перевалила через трамвайные пути, не стала у обочины. Ласковин вышел и медленно двинулся через пустынное поле. Волосы тут же пропитались влагой. Наплевать. Серый занавес. Капли с шипением, исчезающие в огне, мокрые вялые букетики. Ласковин повернулся и пошел к машине. Низкое небо ощутимо давило на плечи. Черная Ауди мягко взяла с места и покатила по большому кругу, домой. А следом за ней двинулся сизый неприметный москвичок. Ласковин его не замечал. Он почти никогда не оглядывался назад. А стоило бы. Теплый ветер дул в лицо. Хороший был день, ясный. Когда Андрей смотрел на запад, он видел закат и реку. Река текла на юг. Андрей видел реку и узкую ладью со спущенным парусом. Еще он видел тропу, ее начало и конец. Но тех, кто поднимался по ней, Андрей не видел. Из-за деревьев. Вот что было, когда он смотрел на запад. На восток Андрей не смотрел. Нельзя. Может, не хватить мужества. Не смотрел, но кожей чувствовал, как удлиняется лежащая на траве тень. Когда она достигнет линии врытых вертикально камней, все будет кончено. Андрей стоял, чуть расставив ноги, заложив большие пальцы рук за расшитый бисером пояс. Старый пояс и недостаточно богатый по его нынешнему положению, но достаточно крепкий. Ага, вот они. Появились из-за деревьев. 11. 9 вернутся назад, если он позволит. Первым шел прямой, как древко копья, старик. Ветер трепал его волосы и бороду. Старик не обращал внимания на ветер и делал вид, будто не видит Андрея. Зато второй, следующий, глядел прямо в глаза. И во взгляде его была боль. Третьей шла девушка. Андрея она не интересовала. Но вот четвертый... Отрок с синими отрешенными глазами – дело иное. Остальные не имели значения. Они не решают, они исполняют решения. Андрей поплевал на ладони. Затем выдернул из земли воткнутое древком копье. Старик шел, как будто не видел. Даже когда острие уперлось в костлявую грудь, не остановился, и Андрей убрал копье, посторонился, пропустил старца. Но второго он пропускать не собирался, и второй встал. У него тоже было копье и короткий меч, и два ножа за поясом и в голенище, так же, как у Андрея. И лицо у второго такое же. Встань они рядом, не сразу отличишь. Но они стояли не рядом. Андрей держал копье прямо перед собой. Одно движение, и отточенная железка пробьет незащищенный панцирем живот, повернется и выйдет, унеся человеческую жизнь. В глазах второго была боль. Такая же боль была в глазах Андрея. Второй перехватил копье. Андрей не шевельнулся. Угрозы не было. Второй резким движением воткнул копье в землю, справа от тропы, и распустил шнур на вороте рубахи. Взял правой рукой отточенное жало и направил в ямку между ключиц. На железке осталась кровь. Это не имело значения. Еще мгновение. Второй смотрел в глаза Андрея. Потом шагнул вперед. И Андрей отдернул копье раньше, чем жало отворило кровь. Отдернул и уступил дорогу. По щекам текли слезы. Ветер сушил их, а они все текли. Двое прошли мимо. Девушка, чья жизнь не имела значения, и отрок, которого погубил жребий. Они не вернутся. Когда темная тень коснулась камней, 9 человек двинулись в обратный путь. И Андрей пошел за ними. Нет, с ними. К Зимородинскому Андрей поехал уже после разговора с Наташей. Изложил обстоятельства. С Слава подергал ус, спросил лаконично. «Когда?» «Завтра». Ответ Зимородинскому явно не понравился. «Торопишься, Ласка. Всегда торопишься». «Не вижу причин тянуть», — возразил Ласковин. «И зацикливаешься на одном», — проигнорировав реплику, продолжал сенсей. «Проясни», — потребовал Андрей. Зимородинский окинул его долгим взглядом. У Андрея опять возникло отвратительное ощущение собственной несостоятельности. Как будто сенсей видит, а он, Ласковин, рыскает, как дурной пойнтер, по пустырю на авось. «Помнишь, на той недельке ты у меня журил?» — спросил Слава. «Да». Зимородинский начинал от печки. А это означало, что он собирается потыкать ученика чересчур задранным носом в дерьмо. Ласковин нахмурился. Однако грозно сдвинутые брови не произвели на Вячеслава Михайловича ни малейшего впечатления. «А как решил сенсей поиграть, помнишь?» «В смысле?» «Матвеев и Куркин». Ласковин не сразу сообразил, что Куркин – тот нахрапистый парень, работавший кумите с Юрой. Зимородинский дал Андрею возможность вспомнить, а потом продолжил. «Матвеев – мой ученик. И Куркин – тоже мой ученик. Как и ты, кстати. Но они не мнят себя умнее батьки. А ты?» Зимородинский подергал себя за ус. «По-честному». Андрей молчал, чуя подвох. «Ты мне игру поломал», — строго произнес сенсей. «Я просто подсказал очевидное», — Андрей пожал плечами. «Ты подгадил обоим», — сердито сказал Зимородинский. «Нарыв должен созреть. А когда он созревает, знаю только я. Куркин мой ученик и должен был еще полгода трудиться пугалом для других моих учеников, чтобы абсолютно увериться в том, что сила солому ломит. Вот тогда проигрыш обломал бы его по-настоящему. Заставил бы думать, чтобы он сам нашел. Не умный дядя, а сам, свое. Но ты разгрыз конфетку и в ротик ему положил. А я эту конфетку приготовил горькую микстуру закушать». «Ладно», — проворчал Ласковин. «А чем я Матвееву навредил, по-твоему?» Зимородинский ответил не сразу. Сначала с минуту выжидающий глядел на Андрея. «Ну, брат, может, сам сообразишь». Ласковин честно старался сообразить. Слава, как всегда, за несколько минут превратил крутого парня в прилежного ученика. «Мастер, блин!» Ни хрена в голову не лезло. Вернее, все мысли уже в дороге. Так и не дождавшись путного ответа, Зимородинский ответил сам. «Ты?» — навязал ему свою тактику. «А он не ты». «Эффективная техника всегда эффективная техника», — не очень уверенно возразил Ласковин. «Мы с ним примерно одних габаритов». Зимородинский хмыкнул. «Ты какой размер обуви носишь?» 41-42 по-старому. А Матвеев 44. И уже сейчас он повыше тебя сантиметров на 5. Через 4 года это будет здоровенный лоб, совсем не твоих габаритов. И тактика ему нужна не сейчас, а на тогда. Вывод. Извини, я не о том. Ты хочешь уехать из города. И полагаешь, что в Питере тебя ничего не держит, так? «Не совсем», — буркнул Андрей. «Уже лучше. Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я присмотрел за Наташей?» «На всякий случай», — кивнул Андрей. «Все-таки со Славой просто разговаривать», — подумал он, но тут же убедился в обратном. «Просишь, значит. Хотя знаешь, что я сделал бы это безо всякой просьбы. Почему тогда просишь?» Ласковин не ответил. «Хорошо, я тебе подскажу», — продолжал Зимородинский. «Ты думаешь не о ней, а о себе?» «Я чувствую нехорошее», — проворчал Андрей. «Тогда не уезжай. Я должен, я обещал». Зимородинский окинул его еще одним долгим взглядом, затем махнул рукой. «Должен так должен. Пошли чай пить». На следующий день Ласковин и Вош отправились покупать билеты на поезд. Справка, которую Альбина организовала Вошу в качестве документа, могла не выдержать самолетной проверки. «Вош», — проговорил Ласковин, — «насколько я знаю, ты пальчики свои кое-где оставил, так?» Вош сделал пренебрежительный жест. «Не волнует». «Мой корешок мне сказал, при таких делах, как твое, вашего брата спецназа в первую очередь отслеживают», — продолжал Андрей. «Как так вышло, что тебя не опознали по отпечаткам?» «Меня не отследят», — сказал Вош. «Я умер». Еще через день они уехали.